Лицензия на жизнь. Добрый день. Сразу же, как только Вика поставила пустую чашку из-под кофе, раздался звонок, и мягкий мужской голос поздоровался. Добрый. Она не любила утренние звонки, ничего хорошего они не сулили. Можно услышать Эрих, Вика? Слушаю вас. Меня зовут Алгар, я из Центра по лицензированию. От этих слов плечи Вика передернулись. Эрих, Вика, вы 9 лет назад получили открытую лицензию сроком на 10 лет. Да, я помню. Ей стало стыдно за себя, что она так и не нашла времени воспользоваться ею, а ведь желающих так много. Хочу напомнить, что лицензия заканчивается ровно через год. Да-да. Вам доверяют, прошу, не упустите возможность, ведь лицензию могут и не продлить. Да-да, я понимаю. Спасибо, что позвонили и напомнили. Ее ладони сразу вспотели, а в животе заурчало. Приятного вам дня, сказал мужчина, и в трубке раздались гудки. Плечи, потяжелев, потянули руки вниз, на душе стало тоскливо, Вика взглянула на портрет матери и вспомнила, как плакала и просила ее о братике или сестре. Она в семье была одна, даже кошки и той не было. Именно тогда и решила, что у нее будет много детей и в доме всегда будет смех. Но сейчас только гудение улицы проникало через толстые окна и никакого смеха. Обида на себя. А ведь так мечтала о своем ребенке, так долго лечилась, чтобы ей дали разрешение на обследование. А после того, как в бланке в строке «Рекомендация» было написано «Разрешено», побежала в лицензионный отдел. Просто так родить нельзя, нужно получить лицензию. И Вика получила ее, но... Всегда это «но». Финансовая пропасть остановила от необдуманного поступка. «Ты что, с ума сошла?» Паники забегала Доли по комнате, узнав, что Вика хочет родить. «Ну, я хотела бы». «Тебе предлагают контракт на 5 лет, а ты хочешь его аннулировать. О таком окладе только можно мечтать. О премиальной, о бонусе, о карьере, о твое будущее. Ты знаешь, чего мне стоило самой подняться с 6 на 7 уровень? Я рыла носом землю, но зато теперь я независимая женщина и могу себе позволить многое». «А родить?» Это был удар ниже пояса, Вика знала, что Доли отклонили требования на лицензию «Жизнь». Именно так называли право родить. «Извини, я не хотела». «Не могу», — обреченно сказала молодая девушка и тяжело села в кресло. «А кому какое до этого дело? Пеленки, сопливый нос, бессонные ночи и ради чего? 10 лет счастья, как с игрушкой, а после он бросит тебя, и ты останешься одна. А путь один, в дом престарелых». «Ну что ты так, а семья? У тебя же Амос». «Расстались». «Ну и ладно, а Бенсон?» «Расстались. Да и какое это имеет значение? Я не могу это сделать. Никто мне не даст лицензии, а ты еще успеешь. Они за тебя будут держаться до последнего. Сейчас тебе надо встать на ноги. Отработай один контракт, накопи денег, найдешь свою любовь». «Она у меня есть». «Ах да, Гарс. А он, кстати, имеет лицензию на ребенка?» «Нет, пока не получил, никогда». «Ну вот видишь? Пока он там бегает, ты поработаешь. Нельзя опускать шанс. Я тебе завидую. Ты сразу можешь перейти с 5 на 7 уровень. Это же так круто». Но это было давно. Ее Гарс так и не получил лицензию. Он с головой ушел в свой проект и уже не задумывался о семье. Они продолжали жить вместе, но в душе как-то все опустело. Работа высасывала не только время, но и чувства. Любовь как-то сама собой растворилась, осталась привязанность и желание просто покувыркаться в постели. А потом Вика подписала новый контракт и поднялась на 8 уровень. Теперь у нее свой пентхаус на 86-м этаже, свой открытый бассейн и спальня, в которой могли разместиться не 1 десяток желающих. Но она была одна, если, конечно, не считать его. Посмотрела на спящего мужчину и подумала о звонке. «Добрый день». Ровно через 3 месяца позвонил все тот же мужчина. «Можно услышать, Эрих, Вика?» «Я слушаю вас». Опять в животе что-то заурчало, и сердце протяжно завыло. «Меня зовут Алгар, я из Центра по лицензированию. Хочу вам напомнить, Вика, что срок лицензирования заканчивается через 9 месяцев». «Я его продлю». Тут же ответила женщина и посмотрела на часы. «Сегодня много дел не до того». «Спасибо, будем вас нетерпением ждать. До свидания». Тут же в трубке раздались гудки. Ей хотелось отругать этого оператора, она и так знала дату окончания лицензии, считала дни и думала об этом как о чем-то неминуемом. Но не сейчас, у нее контракт, надо закончить проект, а после отследить отдел логистики и утвердить финансовые планы на 3-й квартал. «Любовь, что это такое?» За повседневными делами уже забыла, когда в последний раз тяжело вздыхала, а, закрыв глаза, видела его лицо. В ее мире бизнеса нет любви, только расчет, кто, кому и сколько. Все это глупости, детские игры и фантазии бездельников. Она босса, ей не до этого. Вика думала, что время еще есть, но что-то говорило, что пора. Но зачем? В очередной раз спрашивала себя, зачем ей дети, она и так счастлива, что за глупости? И все же, по вечерам, когда оставалась дома одна, смотрела на портрет своей матери и думала о детских мыслях, о брате и сестренке. Земля. Она оказалась такой маленькой, такой крошечной, такой беззащитной перед вирусом в виде человека. Тот плодился со скоростью тли, города сливались, а леса оставались только на картинах. Что творится с человечеством? Что? Мутация. Вот главный бич будущего. Отклонения порой не были заметны, но ДНК вносила свои поправки во втором или третьем поколении. Именно поэтому многие страны признали проблему будущего, и чтобы избежать последствий, ввели такое понятие, как лицензирование на право родить. Каждый мужчина и каждая женщина проходили проверку на геномном уровне. Если были нарушения в коде, то человек вносился в черный список и уже никогда не мог получить лицензию. Так удалось сократить не только большое число больных, но и главное — сократить угрозу перенаселения. Не все страны придерживались этих правил. Возникали очаги эпидемий, которые грозили вымиранием всему миру. Ее мать умерла в 45 лет, так рано. Вика обняла колени, сжалась и с тоской посмотрела на фотографию. Зачем ей все это? Это квартира, в которой можно на мотоцикле ездить. Этот вид из окна, за который заплатила беснословные деньги. Ради чего старалась? 8 комнат, которые сейчас стояли закрытыми. Думала, что одна будет для Шеди. Так она хотела назвать дочь, а сына — Даррен. А еще хотела третьего, а может даже и четвертого. Из глаз потекли слезы. Ради чего все это? Зачем потратила пол жизни на эту пустую клетку? Я, кажется, его люблю. Подумала Вика и, быстро раздевшись, вошла в спальню, где спал Зак. Идентификационный чип, что был вживлен за левым ухом, определил изменения гормонов в теле Вика. Проходя через очередной пункт контроля, он послал краткий отчет в поликлинику, где обслуживалась женщина. Уже к вечеру ей позвонили с просьбой пройти обследование. Но не пришла, знала, к чему это может привести. Взяла длительный отпуск и, заперевшись в своей квартире, стала ждать. Она не отвечала на звонки, просто сидела и смотрела на то, как ее плоский живот стал округляться. Вика оттягивала момент, как могла. Радовалась, ощущая, как под сердцем рос ее ребенок. Не знала, кто это, мальчик или девочка. Уже мечтала, как будет с ним гулять, но ее фантазии прервали. Полиция пришла рано утром. Вика даже еще не умылась, а те ворвались к ней в квартиру, будто террористка. «Она леди-босс!» А теперь стала одной из сотен женщин, что сидели в распределительном коридоре. Ужас сковал ее сознание. Вика не знала, что и думать. То, что нарушило сроки лицензии, да, но что дальше? Они ведь не могут поступить с ней, как с ними. Вика смотрела на покрасневшее лицо женщин. Некоторые рыдали, другие кусали губы, а кто-то ехидно улыбался, говоря тем самым, что они против системы. Через час ее отправили в тюрьму дожидаться суда. «Сколько месяцев?» — спросила Муна. Ее тоже поймали, и теперь она третий день сидела в камере, дожидаясь решения суда. «Не знаю». «Не ходила?» «Нет». «А лицензия есть?» «Была, но уже просрочена. А у тебя?» «Ее не было. Да и кто им дал право решать за меня, что мне делать?» Но Вика не стала вступать в споры, ведь знала, что мутации бывают очень тяжелыми. Тогда есть три выхода — усыпить ребенка, жить и мучиться с ним или сдать в детдом. Но в последнем случае, что будет с ним, уже никто не знает. Хорошо говорить, когда у тебя здоровые дети, а если нет? Эрих, Вика, на выход!» Девушка встала, погладила явно выпирающий живот и вышла в коридор. Еле уловимое шипение, и дверь за спиной закрылась. Идти было страшно. Где-то кто-то выл, кто-то рыдал, а кто-то, наоборот, смеялся и проклинал всех. Несколько раз Вика видела беременных, они уходили в сторону розового коридора. Открылась дверь и вошла в лабораторию. «Нет!» — твердо сказала она. «Не стоит переживать, я только обследую вас и все». Суд назначили на второй день, отпираться было бесполезно. Вика нарушила все требования, срок лицензии, не поставила в известность о своей беременности, отказалась проходить обследование. Все было против нее. А что она могла еще сделать, теперь только ждать решения. Вернувшись в камеру, Вика увидела чистую кровать своей соседки. Ее забрали, как сказали позже, в розовый коридор. «А что там?» — поинтересовалась Вика, но охрана не ответила, сказав, что скоро будет ужин. Она почти всю ночь не спала, думала, что дальше. Может, и ее отведут в тот самый коридор, но что там? В голову лезли всякие ужасные мысли. Вика никогда не задумывалась над вопросом, какое наказание сулит тем, кто просрочил лицензию. «Доброе утро!» — уж как-то странно сказала женщина в форме. «Вас переводят». В голове у Вика зазвенело. «В голубой отсек. Прошу, возьмите ваши вещи и пойдемте». «А что там?» «Скоро завтрак, поспешите». Не стала вдаваться в подробности охранник. Да, тут и правда, стены были светло-голубого цвета, а камера одноместная. На завтрак ей подали фрукты, чай и сладкую булочку. «Что произошло?» — подумала Вика и стала ждать, когда ее отведут в суд. Решение было принято сразу. Не стала его оспаривать, можно сказать, легко отделалась. После анализа было решено оставить ее беременность, наложен штраф, и ее имя вошло в черный список. Теперь Вика никогда не сможет получить лицензию на ребенка, а плод, который она выносит, будет изъят в пользу государства. Плод! Словно это чья-то вещь! Вика тихо плакала в палате. Это был большой корпус для осужденных, тех, кому было разрешено выносить, родить и тут же забыть своего ребенка. «Могу ли взглянуть на своего сына?» Умоляюще спросила Вика у акушерки, когда та, завернув розовое тельце, уложила его в кушетку. «Не надо, милая, поверь, так будет лучше». Слезы покатились по щеке. И она была права, за что Вика молча благодарила ее. Через несколько дней вернулась в свой пентхаус и с пустым сердцем посмотрела на фотографию своей матери. «Что теперь?» Думала, нерешительно ступая по мягкому ковру. «Какой смысл во всем этом? Зачем работать? Кому все это я передам?» Вика села на свою тахту и, обняв, как в детстве, коленки, стала смотреть в окно. «Здравствуй, милая!» Через несколько дней появился Гарс. «Ты откуда взялся?» Уже немного отойдя от переживания, спросила она. «Был в Сингапуре, закончился контракт, и я хочу тебя обрадовать». «Да», — как-то вяло ответила ему. «Я, наконец, получил лицензию, теперь мы можем завести ребенка». «И это все, что ты хочешь мне сказать?» «Ты не рада?» Уловил в голосе Вика ноты разочарования. «Нет». А что она еще могла ему сказать? Если бы он ее любил, если бы она сама его любила, то какое дело до контракта? До ее работы, до этого дома, который уже навсегда останется пустым? Вика, как и миллионы людей, была одурманена лживой целью жизни. Бизнес, карьера, деньги, репутация. Все выше и выше по социальному уровню, а все для чего? Это была вынужденная мера правительства. Вирус размножения людей надо было хоть как-то остановить, поэтому и были приняты такие жесткие меры. Вот только долго ли эти меры будут сдерживать вирус?